Пан майор! Пан майор! Что такое? В чем дело, Рэмбо? С вашего позволения, пан майор, дело такое. Вот Гжегош, извольте видеть, пан майор, влюбился в Фрузю. В его-то возрасте, пан майор, каким дураком надо быть, а? Что такое? Хочет жениться. На старости лет женится, ведь это надо быть сумасшедшим, пан майор. Ты что болтаешь? Да я хотел его вразумить, ведь хлопот не оберется. Известно, жена молода, муж стар, плохо. Жена стара, муж молод, еще того хуже, пан майор. Я ему толкую, толкую, а он и слушать не хочет. Слово за словом, вот и ссора. Пан майор, он говорил, что все в полку будут меня пальцами тыкать, когда моя жена... Не так. Когда мою жену... Ну, хорошо. Понятно. Хватит. Ясно? А ты чего лезешь с непрошенными советами? А мне обидно, пан ротмистр. Не хочу я в строю рядом с оленем стоять. Скажите ему, пан майор, кто в молодости не женился, тот пусть и в старости не женится. А коли женится, то быть ему рогатым. Довольно! Молчать! Вон отсюда! Шага! Эш! Рис! Два! Похоже, что мы собирались сделать глупость. Ты знаешь, и мне так кажется. Большую глупость. По-моему, огромную глупость. Спасибо, Рэмбо, как это он нам всю правду сказал. Да, ты знаешь, как-то так по-гусарски, а? Ты знаешь, я никогда еще так не краснел. Да что ты, а я тогда же вспотел. Как это он сказал? Олень в строю. А что, если еще перед всем фронтом? Ой, пан майор! Ну что такое, влюбились, собирались жениться. Ну зачем? Ну почему? Ссорились между собой. Ну почему? Ну зачем? Ссорились, но ненадолго. Все равно перессорить нас им не удалось. Не удалось? Эх, пан майор! Пан ротмистр. Что-то от тебя шалфеем пахнет. Да? А от тебя духами. Подарок. Пананель. А меня дындальская опрыскала. Ну-с. Что тут у вас делается, я не знаю. И знать не хочу. Но я знаю и то, что я не хочу здесь больше оставаться ни одной секунды. Будьте здоровы. Желаю вам счастья. Весьма желаю. Пан Юзеф, куда же вы? Останься! Нет! Останься! Нет! Прости и забудь все, что было! Старина, неужели ты на меня обиделся? Ни на кого! Но что здесь происходит? Мы уже взялись за ум. Браво, браво. Да, мы влюбились и собирались жениться. Не годится, не годится. Не годится, не годится. Но теперь мы разлюбили и не будем мы жениться. Дело. Вот, но не то меня огорчает, друзья мои, что я на время сбился с пути. Ну, с кем не случается, правда? Да. Но вот Эдмунд, поступок Эдмунда просто камнем лежит у меня на сердце, друзья. Какой поступок, пан майор? Какой? Ну вот знаю, что Зосечка мне нравится. Так. Поручик хотел ее похитить. Ну этого не может быть. А что ты говоришь, пан майор? Что ты говоришь? Это истинно так. Да не может этого быть! Кто это тебе сказал? Мои сестры. И ты поверил так же и тому, что я с ними о тебе говорил. Да. Если на то пошло, так я теперь ничему не верю. Друзья мои, ведь он же Зосю даже целовал. Целовал?